Глава 4. Донна. «Как тебя зовут, юный сеньор?» Слуга присел на корточки рядом с мальчиком, протягивая ему руку. «Я Джузеппе, теперь твой друг и помощник. Если у тебя будут вопросы, всегда можешь найти меня». Мальчик вдруг замотал головой, отскочил в сторону и крепко обхватил меня за ноги. Джузеппе, кажется, его пугал. «Ну-ну, пойдем со мною, Пичино. Я добрый, я не кусаю маленьких мальчиков». Юлик замотал головой и еще сильнее ко мне прижался. «Ты будешь жить в комнате с Пеппо и Марко. Они хорошие?» Я растерянно поглядела на Лоренцо, который явно наслаждался концертом. «Он собирается вообще что-то делать? Он же хозяин и дракон». «Я покажу тебе щенков на псарне. Хочешь?» Хватка малыша ослабла. Он покосился на Джузеппе, но пока не сдался. «И лошадей. Ты любишь лошадей? Пожалуй, тебе можно будет покататься на них». «Обед», — любезно подсказал Лоренцо. «Скоро все дети пойдут обедать, а на обед у нас сегодня будет мороженое. Но только нужно умыться и переодеться». Вот теперь малыш явно заинтересовался. «Мороженое?» — подыграла я. «Холодное, сладкое, с ягодами?» «Да-да, с сиропом и ягодами. Очень вкусно», — подтвердил Джузеппе, все еще не поднимаясь. «Пойдем со мной, Пичино. Я покажу тебе твою комнату и новых братиков». «Мама!» — тихо всхлипнул ребенок. «А мама приедет к тебе в гости и увидит, какой ты стал чистый и красивый, и ты покажешь ей щенка. Можешь выбрать себе любого и приходить с ним играть». Малыш еще раз всхлипнул, но оторвался от меня и доверчиво вложил крошечную ручку в ладонь Джузеппе. Тот крепко сжал ее, а потом с громким криком подхватил завизжавшего мальчишку и закинул его себе на плечи. «Полетели, Пичино! Нас ждут великие дела!» Лоренцо смеялся. «У Джузеппе нет своих детей», — сообщил он мне. «Зато есть 8 воспитанников, и этот явно не последний». «Вы собираете под свое крыло детей?» — догадалась я. «Да, сирот или увечных. Пеппа хромой, от него отказались богатые родители. У Марка проблема с глазами, я нашел его на площади, просившего милостыню. Лечим. 2 малышек я забрал из публичного дома, впрочем, неважно». «А я? Меня вы тоже спасли?» «Ну, разумеется», — усмехнулся Лоренцо. «Замок большой, места много. Если мы не найдем вашу семью, Мадонна, останетесь здесь». «И вам не страшно?» — удивилась я. «А вдруг я и вправду ведьма? Или убийца? Или, ну, не знаю, куртизанка?» Лоренцо откинул голову и захохотал. Нет, заржал, как конь. «Я на все согласен, Мадонна», — наконец выдавил он из себя. «Кстати, представьтесь уже, наконец, или вы потеряли память?» «Зинаида», — сморщила нос я. Никогда не любила свое имя. «Донна Зинаида, это красиво и необычно», — склонил голову Лоренцо. «Как и вы сама. Я покажу вам ваши покои, Донна. Кстати, если вы решите меня заколдовать или убить, или еще что-то сделать, то моя спальня совсем рядом, за стенкой». «Как мило!» На меня вдруг навалилась страшная усталость. Даже язык онемел. Хотелось лечь и закрыть глаза. Я пошатнулась, невольно ухватившись за плечо моего проводника, но ослабшие пальцы соскользнули с гладкого шелка рубашки. Ноги подкосились. От бесславного падения на каменный пол меня спасли мужские руки. И снова Лоренцо несет меня. Уже 2 раз за день. Кровать из темного дерева с резными столбиками и травянисто-зеленым бархатным балдахином была такая огромная, что на ней вполне поместилась бы футбольная команда. Я лежала на колючем покрывале, облаченная в белоснежный саван, укутывающий меня от шеи до пальцев ног. Кто-то меня переодел, и это напрягает. Села, огляделась. Комната, где я очнулась, была восхитительна. Натуральный дворец, царские палаты. Стены выложены желтоватым мрамором с розовыми прожилками, пол тоже мраморный, только темнее. Потолок высокий и расписной, все как положено, амуры, полуголые пары в траве, рощи и поля. Как бы намекает, чем положено заниматься в таких больших постелях. Гобелены удивительно тонкой работы, сцена охоты на оленя, лес, всадники с луками и копьями, собаки. И сам олень, которому явно не суждено уйти от преследователей. Бедняга. А вот с мебелью довольно скудно. Помимо кровати имелся лишь большой сундук, обитый, на первый взгляд, потертой кожей, 2 стула и деревянная скамья под окном, которая, кажется, тоже немного сундук. На каминной полке пустая ваза. Ни шкафа, ни ночного горшка, ни письменного стола, ни книжных полок. Впрочем, комнатка небольшая, а кровать занимает много места. Зато двери аж 4, и это вдохновляет. Надеюсь, за одной из них будет уборная, а то мой организм настоятельно напоминает о естественных потребностях. Так оно и оказалось. В крохотном закутке, тем не менее также отделанном мрамором, я обнаружила деревянный помост с дырой, ведущий куда-то очень глубоко. Наверное, в ров под стенами. На небольшом выступе лежали ветхие, но чистые тряпки и стоял кувшин с водой. Довольно печально, но что поделать, жизнь есть жизнь. Руки только помыть самостоятельно очень неудобно, кувшин тяжелый. Еще две двери были заперты, а за последней тянулся каменный коридор. Выйти одна я туда почему-то не рискнула, вернулась в спальню и выглянула из окна. Судя по всему, я находилась на втором этаже, и вид отсюда открывался не во двор, а на весьма живописные горы и леса. «Донна уже пришла в себя?» Кто-то настойчиво и громко стучался в двери. «Я принесла платье». «Донна пришла в себя», — уныло согласилась я. Дверь распахнулась, пропуская жизнерадостную пухленькую женщину средних лет, одетую весьма просто и приятно. В бежевую блузку с длинным широким рукавом и сарафан, туго зашнурованный на внушительном бюсте. «Я ваша камеристка, Мадонна. Желаете ли умыться?» И пока я раздумывала, как правильно ответить на этот коварный вопрос, чтобы не опозориться, женщина быстро разложила на постели любопытный наряд. Я боялась, что на меня наденут что-то громоздкое и многослойное, но была приятно удивлена. Платье из тонкого шелка выглядело по сезону. Нежно-голубое, с разноцветными рукавами на завязках, лиловым и желтым, шнуровкой на груди и широкой юбкой. Вполне себе стиль Боха в лучшем виде. Чистый восторг. «Я уже умылась», — призналась я, и налила воды в уборной. «Не страшно, я пришлю поломойку», — махнула рукой женщина. «Мадонна, чулки и туфли, позвольте помочь». Меня усадили на постель, натянули мягкие розовые гольфы до колена, подвязали лентами. Белье не предложили, мое все еще было на мне. Рубашку пришлось снять, хоть было и неловко. При виде хлопкового лифчика у служанки поползли вверх брови. Кстати, хоть густые и черные, но вполне ухоженные. Я сделала вывод, что переодевала меня в сорочку не она. А кто? Неужели Лоренцо лично? Короткая хлопковая майка, кофта, без рукавов, прикрыла мой позор. А поверх нее уже надевалось платье. Камеристка ловко затянула шнуровку на груди и боках. Поправила разноцветные рукава, отступила на шаг, решительно кивнула и заявила. «А теперь прическу». «А может, не нужно?» — робко пискнула я, испуганная ее напором. «Благородной Донне не пристало ходить простоволосой», — отрезала женщина. «Но мы не будем мудрить. Что у вас с волосами, Донна? Они странные». «Неудачная окраска», — нехотя призналась я. «Вашей камеристке руки бы оторвать за такое. Она вам сожгла все волосы». «Ну, да». «Если позволите, у меня есть всякие средства. Ох, как давно в замке не было молодых дев. Все эти платья, ленты. Я счастлива, что наш Лори наконец-то привез гостю подходящего статуса. Я заплету косу, закреплю ее шпильками и покрою золотой сеточкой. Вот так, Мадонна, вы очень красивая». Я разглядывала широкий подол платья и острые носки коричневых туфель на плоской подошве. Хотелось бы поглядеть на себя со стороны. Зрелище должно быть призабавное. Но зеркало в спальне почему-то не было.